Да что это вообще за город такой? Чуть за полночь, и все уже спят. Огни магазинов выключены, никто не выходит из баров с пением. Но он оживил немного этот городишко, это уж точно. Машина стремительно мчалась вперед. Настроение у него улучшилось, все ходит в порядке. Он укроется в Мексике. Пробраться незамеченным к шоссе оказалось нетрудно. Полицейские, приехавшие в этой машине, преодолевали, наверное, холмы с остальными или прошли дальше по дороге к грузовикам. В замке зажигания не было ключа, но он без труда соединил провода напрямую и сейчас, проскочив перекресток на красный свет, чувствовал, что пройдет всего лишь несколько часов, и он будет свободен. Полиция, конечно, сообщит по радио его примерные маршруты, его попытаются остановить, но большинство их машин, вероятно, остались позади, так что особого сопротивления впереди не будет. Он пересечет город, свернет на боковые дороги и спрячет машину. Дальше пойдет по бездорожью. Может быть, сядет в грузовой поезд или в какой-нибудь другой транспорт, а то и самолет украдет, черт возьми, возможностей полно. Рэмбо. Голос испугал его, голос по радио машины. «Рэмбо, слушай меня. Я знаю, что ты меня слышишь». Голос был знакомый, но он его давно не слышал. Рэмбо попытался вспомнить. «Слушай меня». Каждое слово было четким, звучным. «Меня зовут Сэм Траутман. Я директор школы, в которой тебя обучали». «Ах, да, конечно, конечно». Его никогда никто не видел, только голос в течение многих дней, не дававший никому покоя. Больше бегать, меньше есть, меньше спать. Голос всегда предвещал новые тяготы. Вот значит как. Тисл призвал Траутмана на помощь. Это объясняло изменения в тактике, которую применяли преследователи. Мерзавец идет против своих. Рэмбо. Ты должен остановиться и сдаться, пока тебя не убили. Как бы не так, мерзавец. Слушай меня. Я знаю, это трудно понять, но я помогаю им, потому что не хочу, чтобы тебя убили. Они уже начали мобилизовывать силы у тебя на пути, а потом придумают еще что-нибудь и вымотают тебя до предела. Если бы я был уверен, что у тебя есть малейший шанс победить их, я бы сам приказал тебе не останавливаться. Но я знаю, что у тебя нет выхода, поверь мне. Поверь, пожалуйста. Пока еще не поздно, сдайся и останешься живым. Сделать ты уже все равно ничего не сможешь. Вот, посмотрим. Позади у него уже вдали прогрохотали очередные взрывы. Он резко свернул машину к пустой бензозаправочной станции, затемненной на ночь. Выбил ногой стеклянную дверь, вошел внутрь, включил электрические насосы, потом схватил лапчатый лом и поспешил наружу сбить замки с бензоколонок. Их было четыре, по два шланга на каждый, и он пустил из всех струи бензина, поставив запоры в открытое положение. Потом отвел машину подальше и остановился. Одна спичка, и ночь превратилась в день. Большое озеро огня плескалось от тротуара до тротуара, лопались оконные стекла, трескались стены домов, адское пекло. Он сел в машину и помчался дальше, а за его спиной горящий бензин достиг припаркованной машины, и они взорвались одна за другой. Их владельцы сами виноваты. Знак на фонарном столбе запрещал ставить машины после полуночи. Он подумал о том, что произойдет, когда упадет давление в подземных цистернах. Огонь пробежит по шлангам в цистерны, и в воздух взлетит половина квартала. Это отобьет охоту преследовать его, можно не сомневаться. Рэмбо. — сказал Траутман по радио. — Пожалуйста, я прошу тебя остановиться. Все это уже бесполезно. Вот посмотрим. Опять подумал Рэмбо и выключил радио. Он уже почти проехал в центр. Через несколько минут будет на другой стороне города. Глава 15. Тисл ждал. Он поставил патрульную машину поперек улицы, в том месте, где она пересекала главную площадь города, и облокотился на капот, держа в руке пистолет. От очага пожара приближались огоньки фар. Возможно, парень оказался проворнее него и уже выехал из города, но Тисл в это не верил. Он видел происходящее будто с двух сторон сразу, глазами парня из машины, несущейся к площади, и своими глазами полицейского – опирающегося локтем на полицейскую машину.